Что вы желаете, господин мой? Испанскую шерсть, китайский шелк, альпийский сыр, арабские духи, целебные снадобья из Судана. Вы получите премию, если чего-нибудь не найдете. Или вы хотите узнать последние новости? На форуме и на Марсовом поле в точности известно, когда в Верхнем Египте падает курс на зерно. Когда какой-нибудь генерал на Рейне произнес глупую речь. Когда наш посол при дворе парфянского царя чихнул слишком громко и тем привлек излишнее внимание. Ни один ученый не может работать без наших библиотек. У нас столько же статуй, сколько жителей. Мы платим самую высокую цену и за порог, и за добродетель. Все, что только может изобрести ваша фантазия, вы у нас найдете. Но вы найдете у нас много и сверх того, что ваша фантазия может изобрести. Сенатор высунулся из носилок. Его слушал широкий круг любопытных. Он выдержал до конца иронический тон, имитируя адвоката или рыночного зазывалу, но его слова звучали тепло, и все чувствовали, что это хвала Риму больше, чем пародия. Люди с восторгом слушали, как славословят город, их город с его благословенными добродетелями и благословенными пороками, город богатейших и беднейших, самый живой город в мире. И словно любимому актеру в театре рукоплескали они сенатору, когда он кончил. Однако сенатор Марул уже не слушал их. Забыл он и об Иосифе. Он откинулся вглубь носилок, кивком подозвал архитектора, попросил объяснить ему модель нового цирка. Не сказал Иосифу больше ни слова и ювелир Клавдий Регин. Но когда поток толпы уносил Иосифа, он подмигнул ему насмешливо и ободряюще, и это подмигивание придало его мясистому лицу особое выражение хитрости. Задумчиво, не замечая окружающего, наталкиваясь на прохожих, пробирался Иосиф сквозь сутолоку города. Он не все понял латинской речи сенатора, но она согрела его сердце, окрылила и его мысли. Он поднялся на Капитолий, жадно вбирал в себя вид храмов, улиц, памятников, дворцов. Из возводимого вон там золотого дома римский император правил миром. На Капитолии сенат и римский народ выносили решения, изменявшие мир. А там в архивах, отлитый из бронзы, хранился строй мира таким, каким его построил Рим. Рома означает силу. На Капитолии сенат и римский народ выносили решения. Заседания сената часто происходили в храме Юпитера Капитолийского на вершине Капитолийского холма. Рома означает силу. Роме — сила по-гречески. Иосиф несколько раз произнес это слово. Рома. Потом перевел на еврейский. Гевура. Теперь оно звучало гораздо менее страшно. Потом перевел на арамейский. Коха. И тогда оно потеряло всю свою грозность. Нет, он, Иосиф, сын Маттафия из Иерусалима, священник первой череды, не боялся Рима. Он окинул взглядом улицы, становившиеся все оживленнее. Наступали вечерние часы с их усиленным движением. Крик, суета, толкотня. Он впитывал в себя зрелище города. Но реальнее, чем этот реальный Рим, видел он свой родной город. Каменный зал в храме, где заседал Великий Совет. И реальнее, чем шум форума, слышал он резкий вой гигантского гидравлического гудка, который на восходе и на закате солнца возвещал всему Иерусалиму и окрестностям, вплоть до Иерихона, что сейчас происходит всесожжение на алтаре Ягве. Всесожжение — обряд, при котором жертвенное животное сжигалось целиком. Среди общественных, совершаемых от имени всего народа всесожжений, Были два ежедневных, утренняя и вечерняя. Иосиф улыбнулся. Только тот, кто родился в Риме, может стать сенатором. Этот сановник Марул надменно взирает на людей с высоты своих носилок, рукой не достать. Ноги его обуты в красные башмаки на высокой подошве с черными ремнями. Обувь 400 римских сенаторов. Но он, Иосиф, предпочитает быть рожденным в Иерусалиме, хотя у него даже нет кольца всадника. Всадники — второе привилегированное сословие в римском государстве. Ядром его были крупные богачи. Всадники носили узкую пурпурную полосу на тунике и золотое кольцо. Римляне посмеивались над ним, но в глубине души он сам смеялся над ними. Всему, что они могут дать эти люди Запада, их технике, их логике, можно научиться. А чему не научишься, это восточной силе видения, святости Востока. Народ и Бог, человек и Бог на Востоке едины. Но это незримый Бог, его нельзя увидеть, вере в него нельзя научить. Человек либо имеет его, либо не имеет. Он, Иосиф, носил в себе это ненаучимое. А в том, что он постигнет и остальное, технику и логику Запада, у него не было сомнений. Он стал спускаться с Капитолия. На его смугло-бледном худом лице удлиненные горячие глаза сверкали. Римляне знали, что среди людей Востока многие одержимы своим богом. Прохожие смотрели ему вслед, кто чуть насмешливо, кто с завистью, но большинству, и прежде всего женщинам, он нравился, когда проходил мимо них полный грез и честолюбия. Гаю Барцаарону, председателю Агрипповой общины, у которого жил Иосиф, принадлежала в Риме одна из наиболее процветающих фабрик художественной мебели. Его главные склады помещались по ту сторону Тибра в самом городе, лавка для покупателей попроще в Субуре и два роскошных магазина на Марсовом поле под Аркадами. В будние дни и собственный поместительный дом Гая в еврейском квартале, вблизи ворот трех улиц, был набит изделиями его производства. Субура — густонаселенный район Рима со множеством лавок и харчевен. Марсово поле — поле на левом берегу Тибра, в городских пределах, первоначально место военных, почему и называлось Марсовым, и гимнастических упражнений, впоследствии военных и гражданских собраний. В первом веке нашей эры значительная часть поля была уже застроена. Но сегодня, в канун субботы, от всего этого не оставалось и следа. Весь дом и прежде всего просторная столовая казались Иосифу преображенными. Обычно столовая была открыта со стороны двора. Сейчас она отделялась от него тяжелым занавесом. Иосиф был приятно тронут, узнав обычай своей родины, Иерусалима. Он знал, пока занавес опущен, каждый был в этой столовой желанным гостем. Но когда занавес поднимут и в комнату вольется свежий воздух, начнется трапеза, и кто придет тогда, придет слишком поздно. Освещена сегодня столовая была тоже не по-римски, а по обычаю иудеи. С потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. На буфете, на столовой посуде, на кубках, солонках, на флаконах с маслом, уксусом и пряностями сверкала эмблема Израиля — виноградная кисть. А среди утвари, и это тронуло сердце Иосифа больше всего, стояли обернутые соломой ящики-утеплители. В праздник субботы запрещалось стряпать, поэтому кушанье были приготовлены заранее, и их запах наполнял комнату. Несмотря на то, что окружающее напоминало ему родину, Иосиф был недоволен. Он втайне рассчитывал, что ему, как священнику первой череды и носителю высокого звания иерусалимского доктора наук, предложат место на одной из трех застольных кушеток.